кто ты? Я же говорил, я – это ты, а ты – это я. Слышал о реинкарнации? Ты – моя 93-я реинкарнация. Не впечатлил? Удивился он. Что же, мое имя – Узума Кирюджин? Забавное совпадение, что тебя назвали именно так, Рюджи. Не правда ли? Реинкарнация? О чем ты? Черт возьми, что тебе от меня нужно? Позволь, я покажу, как все было, и тогда ты все поймешь. Он подошел и положил свою руку мне на голову. Я не мог сопротивляться. Перед моими глазами проносилось множество образов. Я видел этого мужчину, когда он был еще молодым парнем, маленькую деревню, множество счастливых людей и прекрасную девушку, светящуюся улыбкой и радостью. Она словно держала меня за руку, я чувствовал ее кожу, ее тепло. Сердце так стучало, но вдруг все это в одно мгновение исчезло. Нет, убери руки от Рюджи-куна. Образы резко пропали из моего сознания. Я открыл глаза и увидел перед собой стоящую ко мне спиной стройную фигуру девушки в школьной форме с длинными алыми локонами, заплетенными в хвост. Она стояла между мной и тем мужиком, словно защищая меня. Она кажется такой знакомой. Ты же, почему ты здесь? Прозвучал голос Рюджина. Не тыкай тут, убери лапы от Рюджи-куна. Рюджи-кун принадлежит только Луди и красавчикам, которых выберет Лудия, а не старым вонючим мужикам. Луди, проваливай. Хорошо, я пока уйду, но позже мы еще поговорим, Рюджи, проговорил мужик, растворяясь в воздухе. Какого черта? Да, Рюджи-кун, обернувшись, произнесла девушка. Ее лицо было прекрасно, ровная гладкая бледная кожа, большие голубые глаза и пухлые манящие губы. Она улыбнулась, приблизилась ко мне и аккуратно коснулась пальчиком моего плеча. «Ах, Лудия может касаться Рюджи-куна!» Схватив себя за щеки, воскликнула девушка. «Черт, что происходит? Это девушка, это манера поведения. Неужели, Лудия?» «Да». Глава 22. Пробуждение. Измерение богов. Чистый мир. Богиня смерти, известная под множеством имен и множеством обликов, пребывала в некой задумчивости. Она сидела на своем массивном каменном троне, опустив голову на сжатую в кулак ладонь, и о чем-то размышляла, о чем-то, что было ведомо только ей самой. Недавно она ощутила нечто знакомое, нечто неприятное, нечто, что заставило ее выйти из себя. И теперь она думала о том, что же это могло быть. В голову приходила только одна мысль, и от этого богиня лишь задумывалась еще больше. Долгие тысячи лет от него не было ни слуху, ни духу. Так почему теперь он снова появился именно в этом мире, она не знала, но это не давало ей покоя. Хотя, может быть, ей просто показалось, ведь сейчас она ничего не ощущает из того мира. «Госпожа Азраэль, вас что-то беспокоит?» Прозвучал голос рядом. Ни по голосу, ни по внешности нельзя было определить половую принадлежность человека, представшего пред богиней смерти, ведь на нем были длинные мешковатые одежды, скрывающие все, что могло бы говорить о его поле. Лицо было закрыто лохматыми сальными волосами, а говорил он странным звенящим голосом. Азраэль оторвала руку от подбородка и взглянула на своего слугу. «Морфей, нет, ничего не случилось, абсолютно ничего, ха». Очнувшись и открыв глаза, я подскочил с земли и огляделся по сторонам. Вокруг была грязь, а с серого тяжелого неба, не переставая, лил дождь. Я понял, что нахожусь в Омегакуре. Ничего из того, что было там. Ни поля маков, ни чистого неба, ни прекрасной девушки. Неужели все это было сном? Нет, я уверен, что это был не сон. Все эти почти 6 лет, что я живу в этом мире, мне ни разу не снились сны. Я ни разу не ощущал чего-то подобного. Сейчас, под действием разума игрока, я мыслю спокойно, но там, я не могу этого описать. Эмоции будто захлестнули меня, словно плотину, что удерживала бурную реку, прорвала, и все эмоции, которые не давала ощутить мне система, просто нахлынули на меня волной. Мне тяжело было думать, дышать, я ничего не мог поделать с этими чувствами, не мог отгородиться от них. Я вспоминал свою семью, друзей, девушку. Мне было жаль, что я не смог попрощаться с ними. Мне хотелось снова их увидеть, обнять, извиниться. Мысли об остальных были лишь поверхностные. Должно быть, из-за системы я не смог к ним привязаться. А со своими близкими и родными из иного мира я всегда жил без этого, да, без этого бремени. Не знаю, понравилось ли мне это или нет, но, когда я смог снова ощущать, чувствовать, я будто вздохнул полной грудью, будто бы очнулся после долгого сна. Все стало таким живым, и даже Лудия. Сейчас она стала прежней, обычным цифровым кодом. Летает рядом, скорее всего, спит. Но там, в моем подсознании, она обрела образ. Прекрасный образ, будто бы сотканный из моих идеалов. Или же это я пожелал ее такое увидеть, не знаю. Тот мужик, что был там, кто он? Реинкарнация, так он сказал, возможно ли это вообще? Он назвался Узумаки. Как это может быть? Я же из другого мира. Хотя, я ведь как-то сюда попал. Сейчас он скрылся в глубинах моего подсознания, и я не могу его найти или ощутить. Не могу понять, что ему нужно было от меня. И те образы, что он мне показал, не могу их забыть. Это не дает мне покоя. Та девушка, что я видел, она очень похожа на Лудию в ее человеческом образе. Все так странно. Хочу снова оказаться там, попасть в свое подсознание. Хочу снова ощутить то, что я чувствовал. Эмоции, они как наркотик. Не так ли я недавно об этом говорил, и, кажется, не ощущая их долгое время, я лишь подсел еще сильнее. И, даже странно это признавать, я хочу снова увидеть Лудию, такую, какая она была там. Интересно, можно ли отключить пассивный навык? Тяжело вздохнув, я протер свои глаза и заметил, что кожа рук изменилась. Она стала бледно-серой. Да, точно, я же запечатал в себя Гидамаза. Гидамаза, статуя еретика. Тело и сосуд Кагуя Ацуцуки, обладающие уникальными способностями и колоссальными запасами жизненной энергии. Эффект наделяет пользователя огромной жизненной силой, плюс 200% к регенерации здоровья, иммунитет к ядам, иммунитет к манипуляции душами, иммунитет к разложению, плюс 500 к мощи, плюс 1000 к чакре, плюс 100 тысяч единиц чакры, плюс 50% сила древесных техник. Плюс 50% сила молний. Мазаноку Сариур. 1. Пользователь может создавать цепи из чакры, способные подавлять существ, состоящих из энергии. Затраты. 4000 единиц чакры в минуту. Фантомный дракон Ур. 1. Пользователь может призывать фантомного дракона, двигающегося с высокой скоростью и игнорирующего физические преграды. Проходя через противников, дракон лишает их души, что приводит к немедленной смерти. Затраты. 30 тысяч единиц чакры. Игнорирует прочность. Техника может быть заблокирована сопротивляемостью к манипуляции душами. В таком случае цель получает урон. Урон. 3500. Неплохо. Даже больше, чем неплохо. Совершенно иной уровень. И почему никто до этого раньше не додумался? Тот же Мадара мог бы запечатать в себя Гидамаза и не париться о том, что помрет от старости, с ее-то запасами жизненной энергии и регенерацией. Хотя, у него были другие планы. Он ведь хотел активировать вечное Цукиоми. Так что, уаа, Рюджи-кун. Лудия проснулась и налетела на меня, попытавшись обнять, но просто пролетела сквозь мое тело, как и обычно. Моаа, почему Лудия не может снова обнять Рюджи-куна? Потому что мы в реальном мире, усмехнулся я. Реальный мир, да, даже странно, я об этом раньше никогда не задумывался. Просто жил, стремился стать сильнее, как в какой-нибудь морг. Не задумывался о том, что люди в этом мире такие же живые, как и я. И не задумался, если бы не попал в свое подсознание, где эмоции тоннами свалились на мои плечи. Сейчас, в этом мире, под действием навыка, я спокоен и могу взвешенно обдумать все те чувства, что ощущал там. Там они смешались в кашу, и мне сложно было что-то разобрать, но теперь я все понимаю. У-у-у. Почему все так сложно? Лудия просто хочет обнять Рюджи-куна. Слушай, как думаешь, можно ли отключить пассивный навык? Хочу снова ощутить все это. Хочу снова чувствовать. Зачем? Может быть, без эмоций я теряю себя? Возможно, я слишком эгоистичен, но я хочу ощутить себя настоящего. Ну, можно. Только сейчас это невозможно. Преобразовать пассивные навыки можно лишь за очки интерфейса. Луди очень жаль. Все упирается в очки интерфейса. Чтобы их получить, нужна энергия веры, так как свободные очки, получаемые за уровень, я уже на них не обменяю. А для этого нужно стать богом. Впрочем, ничего не меняется. План все тот же. И следующий пункт – свержение Ханза. Лидер деревни Дождя, Ханза по прозвищу Саламандр, был очень удивлен моим внезапным появлением в своих покоях. Он резко подскочил с татами, схватил свой противогаз и здоровенный серп с цепью и грузом на конце, кусаригама. Он отпрыгнул в сторону, нацепил противогаз и уставился на меня дикими глазами. Да, сильно я его удивил, но мне нельзя проявлять неосторожность. Он силен, он сражался с тремя саннинами, каждый из которых находится на уровне Каге, и они не смогли его одолеть. Да и характеристики у него внушительные. Ханза Саламандра. Титулы. Глава Омегакури. Человек-яд. Параметры. Мощь. 1500. Скорость. 502. Разум. 115. Чакра. 1211. В скорости он меня превосходит, хоть и не намного, а вот в остальных параметрах у меня перевес. Да и недавно я получил иммунитет против его главного оружия, яда, так что, у меня весьма неплохие шансы на победу. Хотя, о чем это я? Сейчас он мне не соперник. Кто ты такой? Странным, глухим и шипящим из-за противогаза, голосом выкрикнул Ханза. Я, сделав шаг вперед, спросил я, указав пальцем себе на грудь. Я, бог, бог. Он сложил печать одной рукой. Мне надоели эти шутки. Говори, как ты здесь оказался? Мне не нужно быть где-то, ведь я есть везде, сказал я, разведя руки. Кья-я-я-я, Рюджи-кун такой крутой, КХМ. Я услышал молитвы людей, живущих на этой холодной и мрачной земле, и решил им помочь, избавившись от корня проблем. Что за чушь? Ты умрешь здесь и сейчас, кем бы ты ни был. Хочешь поиграть? Взрыв! Выкрикнул он. Бабах! Баншоэтиннин! Я притянул Ханза прямо сквозь дым от взрыва, разнесшего этаж, и схватил за шею. Игра окончена. Впервые за долгие десятки лет небо над Омегакури было чистым, светлым и без единого облачка. Солнце сияло, жители, будто бы выйдя из спячки, повылезали из своих домов. Их взор был устремлен к небу, а на лицах читалось удивление, страх, радость и многие другие эмоции, которые мне не удалось прочитать. Я парил высоко над центром самой Омегакури, возвышаясь над мрачными металлическими и каменными постройками. За спиной хлопали крылья, а в руке я держал за горло тело Ханза, бывшего лидера деревни, скрытой в дожде. Ну что же, пришло время для рождения нового бога. Внимайте же мне, жители Омегакури. Ваши мольбы были услышаны, и я спустился с небес, дабы помочь. Люди застыли. Они глядели на меня со страхом и надеждой. Имя мне, точно. Раз уж я бог, тогда имя нужно выбрать соответствующее. ХМ, даже не знаю. Не хочу быть плагиатором и заимствовать чужие имена. Тогда, Рурана, мой ник, который я использовал почти во всех онлайн-играх. Я сделал паузу, осмотрев собравшихся. Собралось довольно много народу. Набрав воздуха в легкие, я бросил тело Ханза на землю и продолжил. Я, бог, кья-я-я-я. Глава 23, бог. Проснувшись, я увидел перед собой пустое черное пространство и больше ничего. Довольно странно видеть подобное при пробуждении, однако таков мир Камуи. Здесь нет неба, нет домов, нет ничего, кроме блоков из странного камня. Из-за этого даже тяжеловато определять, утро сейчас или ночь, приходится надеяться на внутренние часы. Лудия в качестве будильника не сгодится, она сама спит почти всегда, прямо как ленивая обожравшаяся кошка. И сейчас она тоже спит. Вздохнув, я поднялся с футона, который притащил сюда из поместья Ханза, подошел к своеобразной раковине, которую я создал с помощью Макутана, и наполнил водой из чакры. В принципе, если подумать, то можно уже и самому заполнить этот мир жизнью и красками. Я могу с помощью техники чакры создать здесь кучу земли, камней, воды, вырастить леса, но в этом нет особого смысла. Все, что я сделаю, это будет лишь имитацией настоящего мира. Здесь не будет полезных ископаемых, подземных источников, вулканов, а без солнечного света все деревья, что я выращу, в скором времени попросту завянут и сгниют. Чтобы создать мир, хотя бы немного похожий на настоящий, придется изрядно попотеть. Например, затянуть сюда с помощью Камуи несколько гор. Тогда появятся полезные ископаемые и в будущем разумные существа, живущие здесь, смогут развиваться. Но парой-тройкой гор не обойдешься. Придется минимум крупный материк сюда тащить. Тем более, что я не знаю, каковы размеры этого мира. Ну ладно, об этом еще рано задумываться. Бог я пока что лишь на словах. Хотя, судя по системе, молиться мне уже начали. Мне дали новый титул, и появился еще один пул в характеристиках рядом со здоровьем и чакрой, называется вера. Сейчас еще совсем крохи, меньше единицы, но это уже значит, что люди поверили, что я, бог. Ну, это и не удивительно, ведь я убил тирана и остановил дождь, который длился уже несколько десятилетий. Кстати, этот дождь был техникой Ханза, а Нагата в каноне, оказывается, позаимствовал ее у него. Также в системе появилась новая вкладка, в которой отображаются количество верующих. Сейчас их 23 человека, уже 24, а еще здесь высвечиваются их молитвы. Правда, все они в большинстве своем просьбы о том, чтобы я вернул их любимых, но это невозможно. Нет, дело не в том, что я не могу найти способа вернуть человека к жизни. Дело в том, что если я сделаю так один раз, подобных просьб станет еще больше. Думаю, люди об этом и сами должны догадаться. Ни один бог не станет оживлять мертвецов, кроме, конечно, всяких там богов тьмы, которым поклоняются некроманты. В общем, нужно двигаться дальше в направлении распространения религии. Нужно найти последователей, чтобы они несли, так сказать, мое слово, и создать что-то типа Библии и церкви. И тогда уже поток энергии веры станет большим и стабильным, а после все это можно будет обменять на очки интерфейса. Также нужно не забывать и про остальное. Нельзя бросать тренировки. Нужно стать еще сильнее. Можно заняться поисками кепки Гинкай, охотиться за Биджу. Думаю, смысла пока особого нет. Конечно, можно захватить блуждающих хвостатых, но джинчурики пока что лучше не трогать. Не стоит привлекать внимание других стран. К тому же, я не хочу убивать Кушину. Хоть в реальном мире я и не чувствую эмоций, и у меня нет привязанности, я понимаю, что она – хороший человек, они с Минато заботились обо мне, как о родном сыне. Я понимаю, что многому обучился у них. Убивать ее ради Биджу как-то некрасиво. Хотя, можно же ведь просто поглотить понемногу чакры от каждого Биджу, и все. Когда Обито возрождал Десятихвостого, ему потребовалось всего лишь одно щупальце Восьмихвостого и немного чакры Курамы, что была в Кинкаку и Гинкаку. То есть, для того, чтобы обрести силу Десятихвостого, даже не обязательно запечатывать в себе всех хвостатых. Нужна просто чакра каждого из них. Конечно, так я не смогу получить полную силу Джуби, но чакру можно будет просто восполнить природной энергией. Ладно, для этого еще есть время. От старости я уже не умру, так что сосредоточимся пока на чем-то одном. Например, на поиске людей и кланов с кепки Гинкай. Или, что еще более важно, на поиске Зицу. Он, единственный, кто сейчас представляет для меня угрозу. Если бы не он, я бы не спал здесь, а занял бы какое-нибудь поместье со всеми удобствами. Кстати, об удобствах. Оказывается, из-за клеток Зицу и Гидамазе я теперь не нуждаюсь в еде, воде, так что у меня нет исходящих из этого потребностей. Но есть могу, как и обычный человек. Думаю, это довольно удобно. Доброе утро, Рюджи-кун. Доброе. Закончив умываться, я обернулся и посмотрел на Лудию. Что-то она ярче светится начала. Не смотрите так, Лудия смущается. Найти Зицу, да. Вот только как найти того, кто скрывался сотни лет. Понятия не имею. Единственное, что приходит мне в голову, это сделать так, чтобы он сам нашел меня. И чтобы этого добиться, мне нужно, чтобы обо мне заговорили. И опять все упирается в развитие религии. Я сидел на крыше самого высокого здания в деревне и наблюдал за происходящим. Вокруг нищета, разруха, голод. Я смогу завоевать расположение людей, избавив их от всего этого. Сейчас война не касается скрытого дождя. Люди здесь переживают последствия тирании Ханзы и предыдущей войны. С этим уже легче. Мне не придется вступать в конфликты с другими странами. А прекратив дожди, я сделал первый шаг на пути к избавлению от голода. В скором времени сюда вернутся животные, земля начнет плодоносить. Также здесь очень много пустого места, я могу вырастить леса, чтобы флора и фауна этой деревни стала более богатой. К тому же, леса помогут в отстройке домов. Думаю, стоит вырастить леса вокруг деревни, чтобы было как можно больше свидетелей. Тогда вера в меня, как в Бога, станет еще сильнее. А потом стоит заняться поиском адептов рурананизма. Рурананизма? Может, руранийство? Руранство? Ладно, неважно. Верующие потом как-нибудь сами обзовут эту религию. А кандидаты у меня уже есть. К тому же, они сейчас в деревне. Они уже видели меня, когда я был слабее, так что могут разболтать об этом. Поэтому стоит начать именно с них. К тому же, некоторые из них наверняка все еще меня ждут. Расправив крылья, я спрыгнул с крыши прямо в центр селения, где только вчера сбросил тело Ханза. Народ тут же обратил на меня внимание. Некоторые испугались, другие обрадовались и чуть ли не начали приветствовать меня криками. Я сложил ладони вместе и сконцентрировал чакру. Из-под моих ног тут же вырвались корни деревьев, и посреди центральной площади деревни стремительно разросся массивный высокий зеленый дуб. Деревья вырастали по всей деревне вдоль дорог. Яблони, груши, огромное множество самых разных деревьев вырастало по всей деревне. И спустя буквально мгновение за воротами раскинулся огромный густой лес, которому словно была уже не одна сотня лет. На все это я истратил добрую половину всей чакры, но результат того стоит. Теперь это место не было похоже на постапокалиптический город в пустыне из грязи. Теперь здесь было, как красиво, о, и, кажется, люди с этим согласны. Это невероятно, Ками. Он действительно Бог, что спустился с небес, чтобы спасти нас. Люди радовались, словно малые дети, бегая вокруг деревьев, которые никогда не росли в их деревне. Ощутив знакомое присутствие рядом, я обернулся и увидел молодую девушку с длинными черными волосами. Увидев мои глаза, она застыла на месте. «Эй, это ты, Эннагата-кун?» Дрожащим голосом произнесла девушка, не решаясь подойти ближе. Я спрятал крылья и улыбнулся. «Тот, кого ты знала, как Нагата, умер. Отныне я, Рурана, бог этого мира. Бэ-бог, Цугуми, я хочу помочь этим людям. Я имею силу, способную изменять саму реальность. Ты сама это видела, но я не могу справиться совсем в одиночку. Даже Богу нужна помощь. Помоги же мне осуществить мою мечту. Помоги мне спасти этих людей. Стань ангелом, несущим мое слово». Глава 24. Ангелы. Вот как, выдохнув табачный дым, произнес Хирузин. Он сидел на своем кресле в кабинете Хокаге, обернувшись к окну, и глядел в небо тяжелым пустым взглядом. Казалось, на его лице не было эмоций, но внутри он ощущал тяжесть и грусть от полученных известий. Ему всегда было тяжело слышать подобные новости, ведь именно он отдавал приказы, и именно из-за его решений случается подобное. Но еще больше на него давило то, что теперь Данзе не отстанет от него со своим «я же говорил». Хирузин развернулся на стуле и посмотрел на молодого парнишку с серыми волосами, на лице которого была маска, а в левой глазнице сиял красным шаринган, дадзюцу клана Учиха, к которому этот подросток не имел никакого отношения. «На этом мой доклад окончен», — произнес парень и сдвинул свою бандану вниз, прикрыв левый глаз. Хирузин вздохнул. «Можешь оставить его здесь, я обо всем позабочусь». Какаши сжал свиток, что держал в руке. «Извините, я хочу сам отнести его Минато-сенсею и Кушини-сан». «Хорошо, передай Минато, чтобы зашел ко мне, как освободиться». «Есть, можешь быть свободен». Какаши остановился перед дверьми дома своего сенсея. Он держал в руках свиток, в котором было запечатано тело его приемного старшего брата. Он не решался открыть дверь. Его руки дрожали, сердце стучало, как бешеное, ладони вспотели, а тело не слушалось. Он не знал, как им рассказать, не знал, что делать. Он перебирал в мыслях слова, пытаясь составить предложение, чтобы начать разговор, но ничего не выходило. Он поднял руку, чтобы постучать в дверь, но застыл. В его сознании всплыли лица сенсея и его жены. Он боялся встретиться с ними, боялся рассказать, но он должен это сделать, ведь именно он виноват в том, что случилось, так считал Какаши. Внезапно дверь открылась, и в проходе появилась девушка с длинными красными волосами. На ее плечах висели сумки для продуктов, а в руках она держала зеленый кошелек в виде лягушки. Было видно, что она собралась за покупками. Кушина застыла, увидев Какаши перед дверьми. Она была удивлена тем, что он пришел. И все же, придя в себя, она улыбнулась. «Какаши-кун, а что ты тут делаешь? Неужели ваша миссия уже завершилась? А где Нагата-кун?» Все еще у Хокаге сама, сердце Какаши сдавило. Он хотел заплакать, но слезы не шли. За спиной Кушины он увидел сенсея. Он тоже только сегодня вернулся с задания, что было видно по его измученному виду, но Минато не показывал этого и просто улыбнулся своему ученику. «Заходи», — весело проговорила девушка. «Подождем Нагата-куна вместе». Душа Какаши не выдержала. По его щекам покатились слезы. «А, че, что случилось? Какаши-кун, я тебя как-то обидела?» — удивилась Кушина. «А он? Он не придет?» — тихо прошептал Какаши. «Нагата-эн не придет». Кушина замерла на месте. «Че, что?» — Какаши дрожащими руками протянул свиток. «Нагата не придет. Простите меня. Простите, это я виноват, я должен был остаться и помочь ему, простите меня». Цугуми привела меня к небольшому обветшалому и проржавевшему акведуку, что проходил на окраине селения. Он был украшен различными странными скульптурами, с боков выходили протекающие трубы, а под самими каналами находились маленькие домики из металла и камня. Вокруг были, по-видимому, тренировочные площадки, на которых занимались незнакомые мне люди. Как только мы подошли ближе, все тут же отвлеклись от упражнения и недоверчиво уставились на меня. Ну да, я странно выгляжу, спорить не стану. Особенно после запечатывания гидомаза. Стал немного походить на Ацуцуки. Бледная серая кожа, рога на втором уровне проклятой печати, только волосы красные. Ну, или черные, если в проклятой печати. Это здесь, тихо прошептала девушка. Я сейчас всех позову. Не стоит, поговорим внутри. Ответил я и направился в сторону одного из зданий, со стороны которого ощущалась знакомая чакра. Хорошо, взволнованно воскликнула Цугуми и спешно зашагала за мной. Я подошел к металлической двери того здания, дернул за ручку, отчего та просто отломалась. Упс, Эннагата-кун, КХМ, Рура, Камисама, взволнованно выкрикнула девушка. Кажется, я сломал, с улыбкой произнес я, повертев ручку. Отбросив ручку от двери в сторону, я вбил пальцы в проем, погнув металл, и вырвал дверь. На звуки скрежета металла сбежались все, кто был внутри. Среди них были Кюске, Дайбуцу, два парня, что всегда были на подхвате у Кюске, Накикумара, а также несколько незнакомых мне людей и, как ни странно, Яхика и Конан. Похоже, они все-таки встретились и объединились в группу. Хотя, неудивительно, это ведь Яхика в каноне предложил создать Акацуки, а не Нагата. И тогда это название несло в себе другой смысл. Рассвет. Рассвет человечества. Уже потом все изменилось, и это слово потеряло весь глубинный смысл, став просто интерпретацией цели группировки. Красная луна. Ничего больше. Я улыбнулся и поставил дверь к стене. У вас дверь заклинила, и я толкнул чуть сильнее. Нагата, ты вернулся. Закричали на Кейкумара. Дайбуцу улыбнулся и пустил слезу. Не думал, что этот гигант способен так расчувствоваться. Акюски сорвался с места и сжал меня в объятиях. Кья-я-я, запретная любовь. Ао, правда, он не такой красавчик, как Рюджи-кун, но сойдет. Что ж ты за шипер такой? Чувствую себя портовой шлюхой. Сколько их там уже у меня было? Хе-хе, впрочем, проехали. Это, протянул Яхика, я тебя помню. Ты же тот стрёмный пацан, который забрался к нам в пещеру. Стрёмный? Кюске отцепился от меня и грозно зыркнул на Яхика. Нагата-кун не стрёмный, выкрикнула Цугуми. Он, Камисама, в деревне все о нем только и говорят. Это он убил Ханза, и это он сегодня вырастил огромный лес в одно мгновение. Все обратили ко мне свои глаза. Именно, в своих странствиях я кое-что понял, произнес я. За моей спиной расправились крылья, а из плеч появились еще 4 руки. Я поднял их над головой, как Шива из индийской мифологии, и начал выпускать чакру, которая засияла во мраке комнаты, слепя окружающих. Пол под моими ногами затрещал. Из щелей между металлическими пластинами и в камне начали прорастать растения. Лозы побежали по стенам, цветы распустились прямо в комнате. Все замерли на месте, оглядываясь по сторонам с открытыми от удивления ртами. Это необычные цветы. Они выпускают в воздух галлюциноген, который разработал Рачимару. Даже не думал, что мне получится внедрить его в техники Макутана. Этот галлюциноген не только делает людей более внушаемыми, но и усиливает воздействие гендзюцу. Я понял, что являюсь чем-то большим, чем обычный человек. Я понял, эта сила дарована мне неспроста. Вы слышали легенду о мудреце шести путей, как он создал этот мир, используя силу своих глаз, таких глаз, как у меня, и также, как он создал этот мир. Я хочу защитить его, спасти от тягот войн и раздоров. Хочу помочь всем людям обрести долгожданный мир. Я сделал паузу, чтобы дать им осмыслить мои слова, после чего продолжил. Поможете ли вы мне исполнить эту мечту, как ангелы, несущие слово Божье? Ночью, после встречи со старыми знакомыми, под светом полной луны, я медитировал, сидя на вершине старой башни из металла, на углах которой были каменные головы животных. Именно это здание было определено, как будущая церковь руранства. До сих пор не уверен насчет названия религии. В общем, мне удалось убедить всех в своей божественности, и организация Акацуки, Яхика и здесь ее назвала именно так, согласилась исповедовать эту религию, так как она несет мир. Ну и, конечно же, мои галлюциногены неплохо себя показали. Теперь нужно задуматься над написанием лора религии, то есть Библии, и составить некоторые догмы и заповеди. Можно позаимствовать кое-что из религий моего мира, христианства или ислама, например. Не зря же они стали самыми распространенными вероисповеданиями в мире. Хотя, если подумать, я могу просто пересказать историю самого мира Наруто, слегка ее приукрасив, и это уже будет походить на полноценную религию. Богиня-кролик, то есть Кагуя, создательница мира, создавшая людей для того, чтобы они служили ей, как рабы, но ее сын спас человечество, сразив свою мать, обратившуюся в десятихвостого демона, а я, его реинкарнация, явившаяся в этот мир, когда он больше всего в этом нуждался, больше походит на какой-то синтоизм, чем на христианство. Кстати о реинкарнациях. Мне так и не удалось снова попасть в подсознание. Меня словно туда не пускают. Этот, Рюджин, я так понял, ему нужна моя душа. Но зачем? Ведь он сам сказал, что у нас на двоих одна душа. Хотя, быть может, здесь все как с Наруто и Ашурой. То есть, даже не знаю, как это объяснить. Кишимото сенсей сам намутил воду в манге, так что тяжеловато все понять. Но я думаю, что души Наруто, Саске, Хаширамы и Мадары просто прикреплялись к душам Ашуры и Индры, а после смерти отпускали их на новый круг перерождения. Как бы две души в одном теле. Или одна сверхмощная душа каждый раз отсоединяет от себя кусочек и создает новую личность. Ладно, неважно. Я хотел попасть в свое подсознание, чтобы узнать побольше. Чтобы узнать, кто он такой, и почему он показал мне те образы. Это не выходит у меня из головы. Буль. Приоткрыв глаза, я увидел черную жижу, забирающуюся по моей руке. Наконец-то показался величайший махинатор этого мира. Я ожидал его несколько позже, но, видимо, он решил, что я в трансе, ведь мое сердце почти не бьется. Я не стал сопротивляться и просто позволил Зицу заползти на мое тело, и спустя мгновение левая сторона моего тела оказалась покрыта черным. Однако, внимание, попытка внешнего вмешательства заблокирована. Че что? Послышалось недоуменное бурчание симбиота. «Что такое? Неужели не получается?» — улыбнулся я. «Это ты? Что ты сделал? Почему я не могу захватить твое тело? Ну не говорит же ему, что из-за системы я имею иммунитет к любому ментальному воздействию, что относится и к контролю тела, ведь управление мышцами идет от мозга. Пока я не сплю, мне ничего не угрожает. Единственное, что он мог бы мне сделать, так это убить во сне. Быть может, потому, что тебе не по силам одолеть Бога. Бог, ах-ха-ха, не смешно. Ты, мелкая сошка, всего лишь пешка на огромной игральной доске. Это я создал тебя», — прокричал он. «Да неужели?» Я поднял руку, покрытую черной жижей, и положил ее на грудь, схватив Зицу с помощью Нингинда. «Ты, просто чакра, и ничего больше. Нет, наверное, обидно, когда весь твой план рушит обычная пешка». Поглощение Зицу оставило после себя довольно неприятный привкус. Теперь у меня изжога, если так можно выразиться. Сидит эта изжога посреди макового поля в позе Сейдза, раскидав вокруг себя свои длинные белоснежные волосы, и сверлит меня холодным взглядом бездушных белых глаз. Да, я сейчас находился посреди того самого макового поля, под нежно-оранжевым закатным небом. Мое подсознание. Не знаю, как я сюда попал, если раньше у меня не получалось. Должно быть, поглощение Зицу спровоцировало это, да и появление этой гостьи было довольно неожиданным. Кагуя от Сусуки, что она здесь делает? Хотя, если подумать, Гидамаза, ее тело, а Зицу, воля, тогда, все понятно, и все же я удивлен. Быть может, дело в том, что здесь я не могу подавить свои эмоции, но, довольно страшно подходить к ней, учитывая, что она на совершенно ином уровне сил. Только вот, странно, у нее нет ринни-шарингана, да и рога поменьше, чем было показано в манге. Возможно, в моем подсознании она не имеет этих сил, или это из-за того, что она сейчас не имеет всей своей силы. Да, скорее всего, так и есть. Я ведь не запечатал ни одного биджу в статую, прежде чем поглотить ее. Кстати, раз уж я в подсознании, то где Рюджин? И Луди в этот раз не видно. Глубоко вдохнув и набравшись решимости, я подошел к Кагуе. Не думаю, что сейчас, когда она без сил, Кагуя сможет мне что-нибудь сделать. Тем более, это мое подсознание. Хотя это довольно сомнительный аргумент. Рюджин вот смог заблокировать его от меня. Ладно, хватит думать. Если я буду просто продолжать на нее смотреть, она не пропадет, и проблемы просто так не исчезнут. Хагорома, нет, ты не он, посмотрев на меня, произнесла она. «Нет, не он», — ответил я. «Это место, где я», — окинув поляну взглядом, протянула девушка. «Должен признать, она очень красива». «Кто это красивая, а?» — прозвучал второй женский голос за моей спиной. Я уже слышал этот голос. «Лудия». Обернувшись, я увидел ее. Она стояла, надув щеки, и злобно зыркала на меня и Кагую. «Такая милая, когда злится. Кто она вообще такая и как здесь оказалась?» «Рюджи-кун принадлежит только Луди». Наклонив голову на бок, недоуменно протянула Кагуя. «Соблазняешь Рюджи-куна, пока Луди нет». «Кто такая Лудия?» — спросила Кагуя. «Лудия, это Лудия», — выкрикнула девушка. «Должен сказать, это гениальный ответ. Я должен как-то ее успокоить, иначе быть беде». «Лудия, это вот она», — схватив девушку за плечи, произнес я. Она тут же вздрогнула и повернула ко мне лицо. Ее щеки покраснели, а глаза стали влажными. От увиденного мое сердце застучало быстрее. Я не знал, что делать. Внезапно мне захотелось обнять ее, прижав к груди, но засомневался и просто отпустил ее. «КХМ, она просто говорит о себе от третьего лица, как ребенок», — с неким подобием улыбки произнесла Кагуя. «Лудия не ребенок». «Ребенок», — с легкой улыбкой согласился я. «Тебе же всего 6 лет будет». «Лудия не ребенок», — топнув ножкой, повторила она. «Я ощущаю еще одного человека здесь, но не вижу его», — вдруг произнесла Кагуя, отвлекаясь от наблюдения за Лудией. «Ты так и не ответил мне, носитель Риннигана, что это за мир?» «Это мое подсознание. Ты сейчас находишься внутри меня». Глава 25. «Я, это я». Азраэль подскочила со своего трона, снова ощутив знакомую ауру в одном из подвластных ей миров, только на этот раз гораздо сильнее, чем прежде. Она ощущала это, словно рождение молодого божества, что волной энергии проходит по всей вселенной. И в этот раз она была уверена, что ей не показалось. На мгновение она обрадовалась, но, взяв себя в руки, снова села на трон, как подобает богине, и приложила пальцы к вискам. Вздохнув, она сосредоточилась на этом чувстве, пытаясь ощутить его источник, и в ее сознании промелькнул образ человека с колючими красными волосами, в глазницах которого сияли 2 фиолетовых огня. Это показалось ей странным, но она точно ощущала исходящую от этого человека до боли знакомую и ненавистную энергию. «Я нашла тебя. Это мое подсознание. Ты сейчас находишься внутри меня», — произнес я. На лице Кагуи промелькнуло удивление, но она быстро его подавила и слегка наклонила голову, устремив свой взгляд на мои глаза. «Выходит, мое тело запечатано в тебе?» «Именно», — кивнул я. «Ты освободишь меня?» — с интонацией, больше похожей на утверждение, спросила девушка. Я вздохнул и ответил: «Извини, но я не могу, тогда я сам погибну». «Вот именно, сиди здесь и не вякай», — выкрикнула Лудия, чуть ли не бросаясь с кулаками на Кагую. «Ты просто батарейка для Рюджи-куна». «Батарейка?» — протянув слово по слогам, спросила Кагуя, что смотрелось довольно мило. «Что это такое?» «Не обращай внимания», — отмахнулся я. «На самом деле, есть один способ выпустить тебя отсюда, но не думаю, что он тебе понравится, ведь ты лишишься всех своих сил и будешь жить, как обычный человек». «Ну, почти обычный. Что ты имеешь в виду?» «Да, с ее идеальным покерфисом только в карты играть. Она точно богиня, а не профессиональный игрок. Я могу поместить твою душу в искусственное тело», — произнес я. «На самом деле я могу попробовать перенести ее душу и сознание в тело белого зицу, как раз одно валяется в Камуе, правда, оно без ноги, но ничего, думаю, отрастет, да и Кагуя вполне сможет в нем жить. У Орочимару в манге же получилось, правда, это немного рискованно, вдруг она захочет вернуть свою силу, хотя, в теле зицу у нее не будет шансов этого сделать. Если она что-то задумает, я всегда смогу ее убить». «Не надо, Рюджи-кун», — завопила Лудия. Она обняла меня со спины, прижавшись грудью. Я ощутил ее мягкость и тепло. Мое сердце забилось чаще. Казалось, что оно было готово выпрыгнуть из груди. Если у нее будет тело, она захочет наделать детишек с Рюджи-куном. Но детишек с Рюджи-куном может делать только Лудия, — закричала мне в ухо девушка. Я вздохнул, убрал руки девушки со своей груди и развернулся. «Странная у тебя логика, конечно», — хотел я сказать, но вдруг из ниоткуда появился тот самый мужик, назвавшийся Рюджином Узумаки. Он подошел ко мне и улыбнулся. «Это же ты», — выкрикнула Лудия. Я хотел много чего у него спросить, но, прежде чем я успел что-то сказать, он заговорил. «Должен признать, такого я даже от тебя не ожидал, произнес Рюджин. «Сама богиня Кролик, мать Хагорома и Хамуры. Кто ты? Ты знаешь моих сыновей?» Протянула Кагуя. «Знал. Когда-то давным-давно», — ответил он, после чего обернулся ко мне. «Хорошо, Рюджи-кун, думаю, пришло время нам с тобой серьезно поговорить, ибо она уже заметила твои действия». Его рука легла мне на плечо, и вдруг мы очутились в совершенно ином месте. Маковое поле исчезло, небо окрасилось в черный, а под ногами был мост из глыб льда, тянущийся над бесконечной тьмой, в центре которой сияла маленькая искорка света. Лудия и Кагуя исчезли, а Рюджин стоял передо мной и улыбался. «Хочешь узнать, что это за место?» — спросил он. Я ничего не ответил. «Это глубины твоей души. Даже КХМ, Лудия, как ты ее называешь, не сможет сюда пробраться. Интересно, что мы здесь делаем? Хочешь узнать, что это за искорка внизу? Не бойся, ты обо всем узнаешь позже. А сейчас я бы хотел рассказать тебе свою историю. Пофрюджин, это было так давно, я помню все, словно вчера. Помню, как воздух задрожал. Внезапно стало так тяжело стоять. Все люди вокруг остановились. Капли росы, падающие с листьев, замерли, даже ветер исчез. Я понял, что время застыло. Пространство передо мной вдруг исказилось, и в воздухе появились четыре расплывчатые фигуры. Стоять стало еще тяжелее. Что за чудовищная сила? Даже старик Хагорома не источал такой мощи. Я отступил на шаг назад, дабы устоять на ногах. Ты, человек, как посмел явиться сюда, в земли богов? Звенящим, трудноразличимым голосом сказала одна из фигур. Земли богов. Я был рад, как ребенок. У меня вышло. У меня все получилось. Но, как же я ошибался? Так это чистый мир? Спросил я, но вопрос так и остался без ответа. Вдруг я ощутил неистовую ярость и злобу, направленную на меня, однако стоящая по центру фигура взмахнула рукой, и давление тут же исчезло. Туманная пелена, что скрывала ее истинный облик, исчезла, явив моим глазам девушку неописуемой красоты. Белоснежная кожа, странные, но такие притягательные глаза с белой радужкой и черной склерой и длинные и сине-черные волосы. По одному лишь ее виду сразу можно сказать, что эта девушка – богиня. «Достаточно», – ровным и спокойным тоном произнесла девушка. Ее голос был столь глубок, что внушал непоколебимое уважение и трепет перед этим существом. «Я – богиня смерти и всего сущего, Азраиль. Как ты попал сюда, человек?» Недолго думая, я, не лукавя, ответил. Проводил испытание одной техники. Я не мог ощутить ее эмоций, но по ее лицу было видно, что она удивлена. «Так ты помнишь, что было за гранью?» — кивнула богиня. «Никто не должен знать о том, что было за гранью. Таков закон. Жизнь и смерть не должны пересекаться. Но все же, перейдя за грань, ты помнишь, на твоих руках много крови. Много смерти ты принес в свои земли. Множество душ здесь по твоей вине. Уж извини, так устроен наш мир. Чтобы выжить и защитить свою семью, мне приходилось убивать. Ты интересен, уникален. Готов ли ты забыть о том, что было, чтобы остаться здесь? Если ответишь согласием, то я сделаю тебя своим герольдом, моим вестником и избранником». «Избранником?» Тогда я не понимал, что она имела в виду. Я должен был согласиться, но, моя гордость и упрямство, боюсь оскорбить вас, но я вынужден отклонить ваше предложение, слегка склонив голову и положив руку на сердце, ответил я, стараясь выразить в голосе как можно больше уважения. «Я не готов забыть свою жизнь, забыть тех, кто мне дорог, забыть свою любовь». «Вот как», — разочарованно протянула богиня. «Скажи мне, как зовут твою избранницу?» «Лика, моя любовь», — без раздумий ответил я, за что и поплатился. «Весь мой род, моя любовь, все они исчезли прямо у меня на глазах, за свою, бесконечно долгую для человека, но ничтожно короткую для Бога, жизни я совершил немало, точнее сказать, бесчетное множество ошибок, как мелких и незначительных, так и таких, за которые нельзя простить. Я сам не могу себя простить за то, что сделал, и никогда не смогу. Из-за своих глупостей и гордыни я обрек свою любимую и потомков на вечные муки. По моей вине все они страдали и не могли найти покой в загробном мире. Возможно, если бы я согласился в тот день, если бы только я сказал «да», но все это в прошлом. Того времени уже не вернуть, но я могу отомстить и начать новую жизнь, вернув свою любовь. За тысячу прожитых лет и десятки жизней я усвоил одну немаловажную вещь. Нельзя погружаться в пучину своего отчаяния, иначе конец. И у всего, что было, не будет никакого смысла. Жертва всех Узумаки. Из-за эгоистичного желания главы быть со своей возлюбленной. Мне нужна твоя сила, чтобы отомстить за наш род. Только вместе мы сможем пробудить эту искру, сияющую в глубинах нашей души. Это она заинтересовала богиню смерти во мне. Это с ее помощью ты смог создать Лудию, и только с помощью ее силы мы сможем одолеть Азраиль, и вернуть Лика ее первозданный вид. Йенпов, то есть ты хочешь смахнуться со смертью, произнес я, скептично приподняв бровь. А эта искра как-то нам должна помочь, и что ты имеешь в виду под первозданный вид? Моя Лика, это твоя Лудия. Ты не создал богиню, ты сделал душу моей возлюбленной богиней. Тогда те образы, что ты мне тогда показывал, это была она? Вот почему она показалась мне такой знакомой. Да, я вздохнул. Знаешь, я не хочу тебе помогать. Это твои проблемы. Мне не интересна твоя месть. Мне не интересны твои цели. Да и я, не ты, а Лудия, не Лика. Вы давно умерли, так оставайтесь мертвыми, ответил я, взглянув прямо в глаза Рюджина. Так вот каков твой ответ. Прежние реинкарнации до тебя всегда пробуждали свои воспоминания, но ты, твоя воля сильна. Возможно, именно поэтому тебе удалось встретиться с ней. Просто, я, это я, и ничего больше. Проваливай уже из моего сознания. Глава 26. Согласие. После того разговора в подсознании прошел месяц. За это время церковь Руранства отстроилась. Была составлена новая Библия и разослана по стране дождя. Все члены Акацуки были посвящены в ангелы и отправлены на службу в церкви, дабы наставлять новоприбывших верующих. Если честно, было довольно неожиданно, что новая религия так быстро распространилась по стране и дошла даже до столицы. Теперь верующих больше 10 тысяч, а энергия веры пополняется невиданными темпами. Совсем скоро я уже смогу получить первые очки интерфейса и взять то, что хотел. Конечно, я мог бы получить их и сейчас, но сперва я хочу обменять их на что-то, что действительно будет мне нужно, а не на бесполезную ерунду вроде голосового чата с другими игроками, которых пока и нет. Но меня волнует другое. За это время Рюджин ни разу не дал о себе знать, а глубины моего подсознания, казалось, были заблокированы навсегда. Я так и не смог попасть туда снова, сколько бы ни пытался. Зато внешнее подсознание, так я его назвал, он не стал закрывать. Ну, возможно, дело в том, что там Кагуя. Впрочем, неважно. Мне не дает покоя тот факт, что внутри меня находится мужик, который утверждает, что является моим прошлым воплощением, и грозится захватить мою душу. А еще то, что внутри моей души находится какая-то искра, мощь которой помогла сотворить Лудию. Если эта сила способна из обычной души создать богиню, то я просто обязан овладеть ей. Поэтому меня жутко бесит, что я не могу попасть в глубины своей души. Кагую я решил пока не переселять в тело Зицу именно по этой причине. Я не уверен, что, если она покинет мое подсознание, я смогу сохранить к нему доступ. У Луди, как оказалось, была похожая проблема. Она действительно была реинкарнацией, как ее там, Лика. С помощью пути Нингинда я смог заглянуть в ее голову, когда находился в подсознании. Довольно странное ощущение. Быть в подсознании кого-то, когда этот кто-то находится в твоем подсознании. Да и сам внутренний мир Луди заставляет лишний раз задуматься о том, все ли с ней нормально. Там буквально все было странным. И это еще мягко сказано, начиная от тропинок, заканчивая деревьями и солнцем. Дороги были устланы брусчаткой из кирпичиков в форме моего лица, деревья представляли из себя мою огромную голову на тоненькой и длинной шее, а в небе сиял гигантский шар, на котором, как можно догадаться, было мое лицо. И это только малая часть из того безумия, что там творилось. Только вспомню, сразу дурно становится. Среди всего этого хаоса и обилия рюкзакунов я не сразу нашел Лика, так как просто не мог там долго оставаться. Через некоторое время меня просто выкидывало обратно. Но сегодня, в центре одной из полян, на которой росли цветочки с моими головами, лежала девушка, очень похожая на Лудию. Это и была Лика. Сперва я решил, что она потеряла сознание, увидев все это, но оказалось, что она, в отличие от Рюджина, была полностью подавлена сущностью Луди. Только я присел рядом, чтобы выдернуть ее душу из сознания Луди, как меня тут же выбросило наружу, и я снова оказался в своем мире, посреди макового поля. Передо мной лежала Лудия, а рядом, безразлично наблюдая, сидела Кагуя. Снова не получилось. «Чего ты добиваешься?» — спросила она. «Если я заполучу душу его возлюбленной, он выйдет наружу, и тогда я смогу навсегда от него избавиться», — улегшись на спину, ответил я. «Извини, что из-за этого тебе приходится здесь сидеть. Ничего, в том мире меня все равно никто не ждет», — печально произнесла девушка. «А она намного добрее, чем ее показывали в манге. Должно быть, мощь Десятихвостого не давит на ее сознание, и она может мыслить здраво, я так думаю». «Почему ты хочешь, чтобы он ушел?» — вдруг спросила она. «Потому что я не хочу, чтобы внутри меня был какой-то мужик», — отшутился я. «Но, кажется, Кагуя не поняла моих слов и наклонила голову на бок. Хорошо, просто мне не нравится, когда мне говорят, что я всего лишь часть чего-то большего. Может быть, и так, может, я и его реинкарнация, но я – это не он. У меня есть свои цели, мечты, стремления. Я не хочу жертвовать всем, чтобы кто-то, кого я встретил впервые в жизни, натянул мою тушку и побежал мстить всем богам. Вот и все. Я посмотрел на Лудию, мирно спящую рядом, и я не хочу, чтобы она перестала существовать. Теперь я поняла», — кивнула Кагуя. «Не думал, что так растрогаюсь. Все-таки жить с эмоциями трудно, но без них не ощущаешь полноты жизни. Я могу так говорить, ведь только здесь, в подсознании, я чувствую себя живым. Как только накопится достаточно энергии веры, первым делом я обязательно изменю этот навык. Ладно, попробуем еще раз достать эту лика. Думаю, на этот раз у меня все получится». Я снова положил руки на голову Луди, и спустя мгновение поле из маков сменилось на поляну с моими лицами, посреди которой лежала девушка. Я коснулся ее лба, и перед моими глазами пронеслись тысячи воспоминаний. На сердце стало тяжело. Здесь нет системы, и я не могу подавлять свои эмоции. Но это единственный способ заставить Рюджина покинуть мое сознание. Как забавно все обернулось, прозвучал женский голос за моей спиной. Это была не Лудия. Обернувшись, я увидел прекрасную девушку с бледной, почти белоснежной, кожей, черными гладкими волосами и черной склерой глаз, по которой словно плавали два белых острова. Очень необычные глаза, даже для Дадзюцу. На ней было черное платье с разрезом снизу, сквозь которое было видно длинные стройные ноги. Она присела прямо в воздухе на невидимый стул и закинула ногу на ногу. Кто это? И что она делает в подсознании Луди? Какой прелестный внутренний мир у этой девочки! Ехидно улыбнувшись, произнесла она. В ее руках появилась Лудия. Она держала ее, будто принцессу, и гладила по волосам. Из этого ничего хорошего не выйдет. Черт, что же мне делать? Я даже не знаю, кто это, но я смутно помню ее образ. Неужели это? Да, ты прав, все именно так, читает мои мысли. Смышленый мальчик, улыбнулась она. Зэ, зачем вы здесь? Ох, ты ведь и сам знаешь, отмахнулась богиня. Я заметила, что люди в этом мире считают тебя богом. Да и ты сам стремишься к этому, ведь так, у меня есть предложение. Служи мне, и тогда ты сможешь стать великим. Не стоит повторять ошибок своих предшественников. Кстати, я могу освободить твою душу от него, тебе нужно только согласиться. Что будет, если я соглашусь? Ты станешь моей дланью, несущей смерть в миры, богом битвы, сеющим раздоры. Ты станешь жнецом, жнущим мои посевы. Ты будешь собирать души и нести их мне. Ты обретешь силу, к которой так стремишься. А если я откажусь, ты и сам знаешь, что тогда случится. Ее пальцы сомкнулись на шее Луди. Думаю, ты сделаешь правильный выбор. Сердце стучало как бешеное, ладони вспотели, а голова была готова взорваться. Впервые за столько лет я волнуюсь так сильно. Почему это должно было случиться именно здесь, а не в реальном мире? Почему я так нужен тебе? Набравшись решимости, спросил я. Хах, нет-нет, не ты мне нужен, а сила, что скрыта внутри тебя, искра. Ты ведь слышал о ней от Рюджина, я права? Рассмеявшись, спросила она. Искра, я могла бы вырвать ее из твоей души, но без согласия владельца она будет не больше, чем обычной побрякушкой. Ну же, сделай выбор, а то я начинаю терять терпение. Лудия, это богиня, она на совершенно ином уровне сил. Я ничего не смогу ей противопоставить, но я не могу позволить, чтобы Лудия умерла, и меня она просто так не отпустит. Я сжал кулаки, посмотрев в глаза богини смерти. Я согласен.